Глава 5. О человеке в общем. Подобие. Откроем первую страницу Библии. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие 1:26. Сразу приступить к такой гигантской теме, как богопознание, трудно и сложно. Чтобы нам, еще школьникам, объяснить, что такое земной шар, перед нами ставили его отдаленное подобие – глобус. И говорили, вот такая же Земля, только несравненно больше, сложнее и интереснее. Вглядываясь в него, мы как-то начинали осмысливать земной шар. Если мы поймем структуру человека, в какой-то мере постигнем самого Творца, отдаленным подобием которого мы являемся. У археологов при изучении древних сооружений складывается довольно ясное представление о тех, кто творил когда-то эти памятники, о их умственных и творческих способностях, о вкусах и правах, о форме их жизни. Трудно лишь воссоздать внешность жителей прошлого. Так и познание Бога приходит путем детального изучения его творческих следов, ярчайшим из которых является человек. Тройственность. Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам 5:23. Библия сообщает нам, что человек является единением трех компонентов. Он тройственен. И в этом его главное подобие триединому Богу. Единение тела, души и духа составляет понятие «человек». Единение Отца, Сына и Духа Святого составляет понятие «Бог». Сколько раз, прикладывая свой аршин к этому откровению, будучи неспособным мыслить духовными категориями, человек укоризненно качал головой и, кривя губы, указывал пальцем на эту скрытую от него истину. Его бессилие постигнуть ее смысл отражалось на страницах брошюр в виде карикатурного изображения человека с тремя лицами на одной голове. Вот он, библейский Бог. Это, конечно, почерк воинствующего атеизма. А наука объясняет это влиянием на библейский текст древневавилонского политеизма, многобожие. Тройственность. Можно ли практически обнаружить ее в человеке? Вспоминается беседа в самолете. Внуковский аэродром. Наш самолет прогревает двигатели. Соседом по сиденью оказался молодой интеллигентный человек. Чтобы скоротать время предстоящего полета, разговорились. В беседе возникла необходимость сказать о своих убеждениях. «Не буду держать вас в неведении, я человек верующий». Он слегка отодвинулся, и глаза зажглись холодным любопытством. «Хуже того, баптист, продолжаю я». Он почти совсем выпрямился. «Конечно, верующий — это не обязательно ладан, кадила, ризы, свечи. Это скорее образ мыслей, желание постичь главнейшие вопросы бытия. Вот и этот, о материи. Вижу, рядом эрудированный человек поможет, вероятно, разобраться в нем. Тем более физику в школе учил». Глаза соседа слегка потеплели. Беседа привела к теме самопознания. Первое же упоминание о тройственности вызвало в нем бурную реакцию. Что там еще за тройственность? Вот он весь человек, сгусток разумной материи. Он постучал себя ладошкой в грудь. И все. Хочешь, я докажу тебе, что ты состоишь из трех частей? К этому времени мы уже перешли на «ты». Любопытно. Ты спешил на самолет. Один шаг, и 300 мускулов включаются, чтобы перемещать тебя в сторону аэродрома. Рука несла тяжелый чемодан. Не бросала без команды разума? «Нет, конечно, у меня все в норме!» И приложил пальцы к голове. Увидев надпись «Пристегните ремни», руки выполнили эту команду? Как видишь, да. Замечаешь первую грань в себе? Кто-то повелевает, кто-то исполняет. Сосед засуетился, думая, что я ему Бога доказал. Успокаиваю. Не волнуйся, Бог тут ни при чем. Это наше с тобой. Твой интеллект, вернее, душа и тело. Душа повелевает, тело исполняет. Ну, с двойственностью согласен. Мое «я» повелевает, а тело исполняет. Двойственность, но не более. Хочешь, здесь же в самолете мы с тобой обнаружим еще один компонент? Хочу. Ты хозяин своей руке? Хозяин. Приказывал нести чемодан. Несла? Несла. Не бросала без команды? Нет, конечно. Значит, хозяин на руке? Да. Что повелишь, выполнит? А как же, у меня все в порядке. Значит, выполнит? Выполнит. Видишь, у соседа карман оттопырился. Вижу. Повели свои руки опуститься туда. Почувствовав капкан, сосед расшумелся. «Да как это я, разумный человек, полезу в карман?» Соседи стали беспокойно оглядываться, ощупывая свои карманы. «Ну, ради эксперимента». Сосед в еще большем возбуждении. «Ты же сказал, что хозяин руке, и она выполнит любую команду». Несколько минут продолжался необычный диалог. И все же я услышал, наконец, «не могу». «Почему же? Кто тебе мешает? Ведь такое простое движение и... не можешь?» Он снова засуетился, подозревая новое доказательство Бога. «Не волнуйся, Бог опять пока еще ни при чем. Это что-то наше с тобой», — задумался сосед, сортируя мысли. «Слушай, может быть, это совесть? Прихожу на помощь». Он сразу оживился. «Конечно, совесть! И как я забыл? Это же очень просто!» «Да, это она, совесть. Но задумывался ли ты, что такое совесть, как она срабатывает и что за полномочия у нее отменять распоряжение разума? Вот она дает команду идти, ноги идут. Нести чемодан, руки несут. Выдается команда руке залезть в карман соседа, а совесть перечеркивает, говоря, не полезешь. Угадываешь третью инстанцию в самом себе? Здесь начинается область нашего духа. Итак, в духовно здоровом человеке над телом властна душа, над душою – дух. А если тело – зеркало души, то душа – зеркало духа. По состоянию одного компонента можно частично судить о другом. Человек в своем развитии проходит три станции. Первую – в организме матери, где формируется его тело, будущее жилище души. Формируются органы, создаются системы, связи. Человек готовится к переходу в наш реальный мир. Вот он родился. Вторая стадия – развитие его души. Вырабатываются понятия, шлифуется мышление, прививаются вкусы, привычки, нравы, формируется характер, накапливается опыт. В идущей к совершенству душе начинает пульсировать третий компонент личности – дух, который наивысшего развития достигнет в вечности, третьей стадии. Итак, в теле – душа, а в душе – дух. Человек, как конфета, нарядная обертка скрывает от наших глаз что-то более ценное, но и в нем, в свою очередь, кроется что-то ценнейшее – витамины. И если первую границу обнаружить нетрудно, достаточно развернуть, то вторая может быть найдена лишь путем тщательных исследований. Так и человек. Нарядная внешность скрывает от нас душу, ценность которой, в свою очередь, определяется духовным содержанием. И обнаружить вторую границу можно лишь путем серьезного исследования Священного Писания и достаточного стремления к самопознанию. Апостол Петр в 5 главе 1 послания пишет: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Видимо, этот лев любит поглощать подобные конфеты, отдавая предпочтение ценнейшим сортам. Сколько светил человечества, стали его жертвами. Дьявола интересует душа человека. Он не ребенок, его мало привлекает яркая обертка, хотя, овладевая душой, ему часто приходится измять внешнюю оболочку. Рабы пороков узнаются часто по внешности. Но не для этого льва созданы души человеческие. Творец приготовил для них прекрасную вечность и зовет человека к ней. Для наглядности воспользуемся схемой. Человек помещен между материальным и духовным мирами. Кто-то из христианских авторов писал: «У души человека есть две руки – тело и дух, которыми он касается обоих миров, беря из них все необходимое для своей сложной материально-духовной природы». Духовная типология. Психологи, объединяя людей по сходным душевным особенностям, делят людей на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Священное Писание знакомит нас с божественным взглядом на типологию людей. Человек духовный, душевный, плотский. Первое послание Коринфянам 2:14-15, 3:1-3. Оговоримся сразу. Название происходит от того, кто господствует в естестве человека. Дух, душа или плоть. Материальная часть – тело. Первое. Духовный. Иногда нам встречается собеседник. Круг его любимых вопросов и тем тяготеет к небу. Порывы и стремления приподняты над земным и временным. Все в нем возвышено, свято. Это человек, спектр интересов которого сдвинут в сторону духовного мира. И мы невольно думаем: какой духовный человек! Да, здесь на троне дух с его вечным тяготением к духовному миру, от временного к вечному. Он неудержимо рвется вверх, увлекая душу и тело. Второе – плотский. Это противоположный духовному. Диапазон его интересов тяготеет к материальному миру. Вспоминается беседа с человеком, в естестве которого на троне плоть. После безуспешных попыток с моей стороны заинтересовать его некоторыми вопросами, он говорит: «Слушай, зачем мне все эти высокие материи? Это мне совершенно не нужно. А что мне нужно, я скажу. Иметь деньги, хороший стол, хорошую обстановку и очередную подругу. Все. Можешь поверить, что мне больше ничего в мире не нужно». Да, здесь царит плоть с ее ограниченным кругом интересов, и все остальное в человеке, способное к движению, на побегушках у плоти. Это ярко выраженный тип человека. Третье. Иногда мы слышим: какой душевный человек! Не перебьет, терпеливо выслушает. Тактичен, воспитан, вежлив, эрудирован, сдержан, начитан. В этом человеке на троне душа с ее вечной жаждой познания. Нехорошо душе без знания. Притчи 19:2. Это нехорошо двигатель человеческого разума в вопросах само- и миропознания. Оно побуждает к работе над собой, к развитию и совершенствованию своего интеллекта, И этим целям душевный человек подчиняет всю остальную часть своего естества. Его не назовешь плотским, так как мыслители, художники, слова и ученые, утонув в любимом деле, часто забывают о вопросах своей плоти. К примеру, Декарт. Он оставил гигантские следы в математике, физике и философии. В знание о мозге он внес идею, достаточную для бессмертия его имени. Чужд политики, славы, богатства. Он не женился, чтобы оставаться свободным. Часто менял место жительства, чтобы не обременять себя неизбежными знакомствами. И. Г. Кажется, замечательный тип человека. Но Священное Писание говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Первое послание Коринфянам, 2.14. Несмотря на высокий уровень развития, на обилие в современной литературе терминов типа «духовный мир», «духовная пища», «духовное становление человека», душевный человек не принимает и не понимает духовных истин. И правильнее звучало бы: душевный мир, душевная пища, душевное становление человека. Духовно оно лишь постольку, поскольку нематериально. Библейское понятие «дух» вмещает несравненно больше того, что понимает под этим словом душевный человек. Почему же все-таки он не принимает того, что от Духа Божьего? Мы подошли к одному из важнейших вопросов учения Христа. Это рождение свыше. Обратимся к знакомой схеме. Сверху – духовный мир, снизу – материальный мир. Между ними – дух, душа, тело. Таким был создан первый человек. Телом касался материального мира, духом – духовного. Таким образом, имел доступ в оба мира. Первые страницы Библии раскрывают картину, когда грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Римлянам 5.12. Жало же смерти – грех. Первое послание Коринфянам 15.56. Непослушанием Творцу Адам открыл дверь греху и смерти, и сам стал их первой жертвой. Прежде всего пострадал его дух, затем душа, и спустя некоторое время смерть настигла тело Адама. С этой поры всякий человек в глазах Всевышнего мертв духовно, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5.12. Его дух мертв. Это люди душевные, не имеющие духа. Иуда 1.19. Что конкретно произошло с духом человека? Совсем он отпал или просто опустел? Или его занял другой жилец? Или же разрушился мостик между духом и духовным миром? Об этом пока еще спорят. Но итог не меняется. Дух перестал функционировать, он больше не является жилищем Бога в человеке, и связь с духовным миром потеряна. Это состояние называется духовной смертью. Удалите мысленно мостик в духовный мир на нашей схеме, и вы увидите, что человеку остается доступным лишь материальный мир. И в вопросе его познания человек может двигаться сколько угодно, лишь бы позволяли ему умственные способности и технические возможности. А в духовный мир дороги нет. Он непонятен ему, он даже отвергает его существование, так как разум человека принимает лишь то, что видит. Смысл рождения свыше в том, чтобы умерший в Эдеме дух человека ожил, вернулся к нормальному состоянию, перекинул мост в духовный мир, и по нему снизошел бы Дух Божий в дух человека. Лишь после этого бывшему душевному человеку откроется и станет понятным и доступным его разуму духовный мир и то, что в нем. В наш реальный мир человек приходит через обычное рождение. В духовный мир приходят через рождение свыше. Третья глава Евангелия от Иоанна сохранила для нас содержание беседы Иисуса Христа с душевным человеком той поры, Никодимом. Это был достаточно просвещенный человек, учитель, но он никак не мог понять учение Христа о рождении свыше. «Как может человек родиться, будучи стар?» – вопрошает он. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух», – ответил ему Христос. Рождению чего-либо в мир предшествует единение двух начал. Так рождаются плоды в наших садах и огородах через опыление. Так пополняются наши стада, так множится человечество. Этот же принцип действует и в духовной сфере. И семенем для зарождения новой жизни в человеке является Слово Божие. Вышел сеятель сеять, Христос. Семя есть Слово Божие, Лука 8:5-11. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. Первое послание Петра 1:23. Желающему постичь суть возрождения личным опытом нужно два условия. Первое. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Иакова 1:21. И второе. Хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Лука 8:15. Дорогой слушатель, ты стоишь перед важным выбором. Перед тобой рубеж. Позади бездорожье идеи, учений и трудные тропы к истине. Знакомый тебе край. Шаг вперед, и ты встретишь золотые россыпи новых знаний. Если решишься принять верою насаждаемое слово Иисуса Христа, то с этой же минуты начнется в тебе удивительный процесс, который приведет тебя к незабываемому событию – рождению свыше. Не решишься – начнется спуск снова в царство нескончаемых, безответных вопросов, в потемки души. И вместе с древним Иовом скажешь: «Мы в этой тьме ничего не можем сообразить» – Иов 37:19. И уйдешь в свое время из жизни – так и не разобравшись в себе самом, не объяснив смысла жизненного маскарада, не поняв прекрасного учения Христа, не увидев огней иного мира. Уйдешь без права продолжать жизнь в прекрасной вечности после того, как разрушится тело, этот временный причал вечной души. Ну а если семя божественных слов принято человеком, что же происходит дальше? Здесь удивительная аналогия с процессом обычного рождения. В организме матери формируется пока еще никому невидимая жизнь. Через время об этом уже нетрудно догадаться, бросив даже беглый взгляд. И когда исполнится время, раздастся плач новорожденного. Скрытая прежде жизнь сформировалась и стала видимой для всех. Когда в душу человека падает семя Слова Божьего и принимается им, начинает формироваться новая жизнь, пока еще скрытая от посторонних глаз. Но вскоре следы этого процесса заметно проступают в словах и делах. Очищается речь, оставлены большие пороки, меняются привязанности, друзья. Но еще нет рождения свыше. И когда все сформируется, все будет готово, раздастся плач новорожденного, плач покаяния. И Господь запечатлит его обетованным Святым Духом, согласно Ефесянам 4:30. Следует предостеречь любителей ускорять рождение свыше, спешащих повергнуть грешника на колени и выжать из него хотя бы несколько покаянных слов. Можно помочь будущей матери явить новую жизнь на месяц или два раньше срока, но что это будет за жилец? Труден путь таковых в нашем мире. Недоноски часто слабы, недоразвиты, легко ранимы. Духовные недоноски не так уж редкое явление в христианстве. Вся жизнь на подогреве, на буксире, постоянно больны, плохо растут, безинициативны, пассивны, подвержены всяким духовным заболеваниям. Всевидящий, вероятно, спросит за это с ревнителей скоропостижных покаяний. Есть множество примеров полноценного возрождения. Рождаются доношенные крепыши с отличным аппетитом, любознательностью, нормальным развитием. Пройдет не так уж много времени, и они вливаются в ряды носителей славного учения Христа. Еще важная деталь. Встречаются люди, в общем-то, религиозные, знакомые с Библией, имеющие некоторые духовные познания и даже высказывающие желание стать христианами, но у них ничего не получается многие годы. В гробницах фараонов были найдены зерна пшеницы. Они пролежали там тысячелетия, и хотя жизнь в них была, но условия для ее проявления не было. Затем условия были созданы. Почва, влага, тепло, свет и зерна проросли. Собрали урожай, спекли хлеб. Зерна божественных истин могут лежать десятилетиями в холодном уме. Это умственная вера. Она бессильна привести человека к общению с Богом. Этим зернам нужна почва умения мыслить, согретая сердечным теплом, орошенная слезами молитвы. Эта сердечная вера приводит человека к рождению свыше. Общение человека с Богом осуществляется только через рожденный дух. Через него же и информация из духовного мира приходит в наш разум. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему, человеку, разумение. Иов 32:8. Дух человека – точка соприкосновения с Духом Божьим. И когда душевный человек переживет возрождение и окрепнет, у него будет уже иное имя – духовный. Взгляните на схему. Теперь ему открыт доступ в оба мира. Постигай видимый мир от микро до макрокосмоса. Постигай и структуру духовного мира, тем более, что рождение свыше – это и рождение духовного зрения, вернее, видения, это и способность мыслить духовными категориями. Это, наконец, обладание верой, прокладывающей дорогу разуму, где он смущен непривычными явлениями другого измерения. Верою познаем. Евреям 11:3. Заканчивая наше рассуждение о духовной типологии и рождении свыше, предвижу вопрос тех, кто знает Библию. Что-то не все увязано с понятием «плотский человек», ведь апостол Павел называл плотскими коринфян, несомненно, рожденных свыше, а в рассуждениях плотские люди еще далеки от Бога. Чтобы все стало на свои места, прочтем Галатам 4, 22-23, 29-31. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Не дождавшись обещанного Богом сына, Авраам, не выходя за рамки общепринятого тогда обычая, приобрел себе другого сына, назвав его Измаилом. Он уже достиг 13-летнего возраста. Будучи единственным наследником богатств Авраама, избалованный вниманием престарелых родителей, Измаил рос своенравным, самолюбивым чадом. И вдруг рождается обещанный сын, Исаак. В ту пору знали цену наследству. Измаил насмехается, обижает малыша, будущего законного наследника, чем и вынуждает Авраама поместить обидчика в трудные условия пустыни, без уюта, еды и воды. В этом есть иносказание. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Галатам 4:24-29. Если человек испытал возрождение в 20 лет, значит, его Измаил, внешний человек, рожденный по плоти, на 20 лет старше новорожденного духа. Начинается борьба двух природ в человеке – плоти и духа. Кто из христиан не испытывает этой борьбы? Уже рожден свыше, уже дитя Божие, но еще младенец. А ветхий человек старше годами, еще в силе и часто ставит подножки духу, и долго еще будет сохраняться за нами звание плотских. 1 Коринфянам 3:1-3. Апостол Павел писал: «Усмиряю и порабощаю тело мое». 1 Коринфянам 9:27. Часто в бдении, часто в посте. 2 Коринфянам 11:27. Он ставил своего Измаила в пустынные условия, обуздывая свою плоть, давая возможность духу расправить плечи. В ряде религиозных христианских течений признается не тройственность, а двойственность человека, считая согласно Бытие 2:7, что душа – это сумма плоти и духа. С двойственностью можно согласиться лишь в том случае, что в человеке две природы – материальная и духовная. Но в духовной просматриваются две составляющие – душа и дух. Достаточно прочесть несколько мест в Священного Писания, и тройственность станет очевидной. «Ваш дух и душа и тело» – 1 Фессалоникийцам 5:23. «До разделения души и духа» – Евреям 4:12. «Вы, начавши духом, теперь оканчиваете плотью» – Галатам 3:3. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти» – Галатам 5:16. Кто это в нас с вами, могущий жить по указаниям Духа или по законам плоти? Это и есть главная фигура нашего сложного естества – душа. Итак, тройственность очевидна и доступна проверке опытом. В общем выводе – Дух – центр богопознания, душа – центр самопознания, тело – центр миропознания. В духе обитает Бог, в душе собственное «я», в теле все чувственное. Из книги «Жизнь в духе». Напомним, единение трех компонентов составляет понятие «человек». Выпадение хотя бы одного лишает нас этого звания. Отними дух – это животное. Отними душу – это труп и умчавшийся к Богу дух, согласно Екклесиастам 12:7. Отними тело – это наша духовная сущность, не способная проявить себя в звуке и действии. Познав тройственность человека, мы в какой-то мере можем осмыслить и триединого Бога, создавшего нас по образу своему и подобию.